войны от врага отстояли Россию. Редко воинской славы, но быстрые сыны, полные несгибаемой воли и силы. 200 лет мы скакали по миру, кавалерия битвы побед. Дуэлянты, рубаки, по лестнице задиры, верят в долг и отчизну, загоняли свой век. Уходили гусары, повстречав пулю или клинок. Не в домашней постели, а в бою жизни мы вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, в них пылал дом бесстрашный солдат. И мы помним, и любим, и чтим их за это, пусть покоится с миром их враг. Было время, на Русь шел Наполеон, подчинив своей власти полмира. Но под Бородино был повержен и он. Бонапартово войско нашло здесь могилу. Во Франции заплетали гусары, как смерч, стали сами сметая преграды. Их удар разит цель, как карающий меч, что не знает ни капли пощады. Уходили гусары, повстречав пулю или клинок. Не в домашней постели, а в бою жизни мы вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, в них пылал дух бесстрашных солдат. И мы помним, и любим, и чтим их за это, пусть покоится с миром их брат. Привал, близкий бой держит сердце гусара. Верный ход не предай, ты не раз выручал. Не молчи, семиструнка гитара. Мы вернётесь домой и на пышных балах. Не всегда мы первые кавалеры. О погибших товарищах и лихих делах помните слезы пряча, господа офицеры. Уходили гусары, повстречав пулю или клинок. В домашней постели, а в бою жизни вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, в них пылал дух бесстрашных солдат. И мы помним, и любим, и чтим их за это, пусть покоится с миром их прах. И мы помним, и любим, и чтим их за это, пусть покоится с миром их прах. Спасибо.